житие преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Память его празднуется 3-16 мая. Часть 3. Каждый год преподобный переселялся на время Великого Поста в пещеру, где впоследствии было положено честное тело его, и там затворялся до наступления недели цветоносной. В пятницу перед цветоносной неделей, во время вечерней, он возвращался к братьям. Братья думали, что он безвыходно живет в известной им пещере, а на самом деле, ночью тайно от всех, он уходил в одно монастырское село, и там, в другой пещере, находившейся в скрытом месте, пребывал один, так что никто, кроме Бога, не знал о его действительном местопребывании. Оттуда перед пятницей на шестой неделе Великого Поста он опять ночью уходил в первую пещеру, из которой в пятницу и выходил к братьям, так что все думали, что он весь пост пребывал в известной им пещере. Много скорбей от суетных мыслей внушали тогда преподобному в пещере злые духи, которые иногда наносили ему даже раны. Но Бог подавал ему невидимую силу для победы над ними, и духи никак не могли заставить блаженного уйти из пещеры. Преподобный один пребывал в темной пещере и не страшился множества полков князя тьмы. Но сам, как храбрый воин Христов, молитвой и постом отгонял демонов от себя так, что они не смели потом к нему приблизиться и только издали показывались ему в призрачных видах. Раз после вечернего пения в пещере Феодосий сел, желая немного отдохнуть. Вдруг раздался страшный вопль. Казалось, в пещере собралось множество бесов, причем одни ездили на колесницах, другие били в тимпаны, третьи играли на свирели. От шума голосов содрогалась вся пещера. Слыша все это, преподобный не испугался, не ужаснулся, но, огородив себя как оружием крестным знаменем, встал и начал петь стихи из псалтири. Землетрясение и шум тотчас прекратились. Но когда после молитвы он опять сел отдохнуть, опять послышался прежний шум голосов бесчисленных бесов. Преподобный, встав, опять начал петь, и опять шум прекратился. Так много дней и ночей беспокоили его злые духи, не давая ему заснуть хоть немного. Это продолжалось до тех пор, пока преподобный при помощи благодати Божией окончательно их не победил и не получил над ними такую власть, что они уже не осмеливались приблизиться к тому месту, где преподобный стоял на молитве. Сами бесы стали бегать от него, как это подтверждают многочисленные ниже приводимые случаи. В помещении, где пеклись для братьев хлебы, бесы немало досаждали братьев своими кознями, то рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов. Делали и многие другие неприятности братья. Однажды старший пекарь рассказал о кознях демонов преподобному Феодосию. Тогда преподобный отправился в то помещение и, затворив за собою двери, пробыл там до утренни, все время молясь Богу. С того часа бесы навсегда оставили это место в покое и не делали уже там ничего злого. В другой раз пришел однажды к преподобному брат из монастырского села и рассказал ему, что в хлеве, куда загоняют скот, появились бесы, которые причиняли большой вред, не давая скоту есть. Многократно священник читал молитву и окроплял помещение для скота святой водой, но ничто не помогало. Тогда преподобный, подкрепившись молитвой и постом, отправился в то село. С наступлением вечера он вошел в хлев, затворил за собой дверь и пробыл там на молитве до утра. С того же часа бесы уже не появлялись в этом месте и никому в том селе не могли сделать ничего злого. Если он узнавал, что кто-нибудь из братьев страдал от бесов, то учил такого брата не уходить с того места, но ограждать себя молитвой и постом и призывать Бога для победы над демонами. Преподобный так поучал братью по поводу козней дьявольских. Сначала и со мной случалось подобное. Раз ночью, когда я пел в келье обычные псалмы, вдруг передо мной появился черный пес, и притом так близко, что я не мог сотворить земного поклона. Долго стоял он так, и я уже хотел его ударить, как вдруг он исчез. Меня охватил тогда такой страх и трепет, что я намеревался бежать с того места, если бы Господь не помог мне. Немного придя в себя от ужаса, я начал усердно молиться и класть частые поклоны. С тех пор я совершенно перестал бояться бесовских наваждений, хотя бы бесы и являлись перед моими глазами. Один из братьев, Ларион, о котором было упомянуто выше, рассказал следующее. «Много зла мне делали в келье бесы. Так, когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волосы и наступая на меня ногами, волокли меня по земле. Другие же из бесов, подняв стену, говорили: «Подтащим его сюда и задавим стеною». Подобное проделывали они со мною все ночи. Я, не будучи в состоянии терпеть это, пошел и рассказал все преподобному Феодосию, намереваясь переселиться оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне: «Нет, брат, не уходи, чтобы бесы не могли похвалиться победой над тобой и сказать, что ты побежал от них. Если ты уйдешь, то бесы с той поры будут делать тебе еще больше зла, как получившие власть над тобою. Усердно молись в своей келье, и Бог, увидев твое терпение, поможет тебе победить их так, что они не посмеют и приблизиться к тебе». Я же вновь сказал преподобному: «Молю тебя, отче, позволь перейти в другую келью. Теперь уж у меня нет никаких сил оставаться более в старой келье, потому что там живет множество бесов». Тогда преподобный, осенив меня крестным знаменем, сказал: «Иди, брат, в свою келью. С этого времени лукавые бесы не посмеют причинить тебе никакого зла». Я с верой выслушал слова святого Феодосия и, поклонившись преподобному, вышел. С того времени дерзкие бесы уже не осмеливались приблизиться к моей келье, будучи раз навсегда отогнаны молитвами преподобного Феодосия. Насколько преподобный Феодосий был настойчив в борьбе с невидимыми врагами, настолько же мужественен в борьбе с видимыми врагами Христа Господа. Он имел такой обычай. Часто, встав ночью тайно от всех, отправлялся он к евреям и там мужественно вступал с ними в спор о Христе. Он укорял и обличал их, называя их преступниками закона и богоубийцами. Он, как истинный подражатель Христа, страстно желал принять смерть за исповедание имени Его именно от тех людей, от которых принял смерть и сам Господь наш Иисус Христос. Так как во время его игуменства увеличилось число братьев настолько, что Ветхий Печерский монастырь оказался слишком тесным для братьев, то преподобный отец наш Феодосий начал помышлять о том, как бы и куда бы с Божьей помощью переселиться на более обширное место и там построить большую каменную церковь тоже во имя Пресвятой Богородицы. Бог внял молитвы праведника, одобрил выбранное им для переселения место и благословил постройку большой каменной церкви. Свою волю Господь обнаружил дивными чудесами. Один благочестивый и богобоязненный человек шел раз темной ночью мимо ветхого Печерского монастыря и видел следующее. От монастыря исходил яркий свет, а преподобный Феодосий стоял перед церковью, воздев к небу руки и вознося к Богу молитву. Прохожий продолжал еще с удивлением смотреть на это, как вдруг видение изменилось, и он увидел другое чудо. На церковной крыше показалось очень большое пламя, и, приняв вид дуги, перешло на другой холм, именно на тот, на котором преподобный Феодосий начал потом строить новую каменную церковь. И таким образом один край огненной дуги стоял над старой церковью, а другой — над тем местом, где предполагалось построить новый храм. Видевший это чудо, впоследствии поведал о нем в монастыре преподобного Феодосия. В другой раз ночью окрестные жители были разбужены пением множества голосов, слышавшихся близ обители. Они встали и, выйдя из домов своих, пошли на возвышенное место посмотреть, откуда именно слышатся эти голоса. Тогда они увидели следующее. Ветхий Печерский монастырь был залит ярким светом. Множество иноков, выходя из старой церкви, шли на новое место. Они несли икону Пресвятой Богородицы, а прочие с песнопениями сопутствовали первым, неся в руках зажженные свечи. Во главе всех шел отец и наставник иноков, преподобный Феодосий. Дойдя до нового места, они сотворили на нем пение и молитву, а затем, возвратившись назад с пением, опять вошли в старую церковь. Множество свидетелей удостоверяло потом действительность этого чуда. А так как в вышеупомянутом шествии не участвовал ни один инок, то все поняли, что люди эти видели ангелов. На ознаменованном Богом столь великими чудесами месте таким образом стала строиться каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы. В постройке этой церкви принимал большое участие своими трудами и сам преподобный Феодосий. Он ежедневно приходил туда, тщательно наблюдал за работами и, насколько возможно, помогал строить, работая вместе с каменщиками. Во время работы он так плохо одевался, что его можно было принять за последнего послушника, но никак не за игумена. Однажды, когда преподобный шел на постройку церкви, встретила его одна вдова, обиженная судьей, и спросила: «Чернец, скажи мне, где ваш игумен? Не в монастыре ли он?» «Что тебе нужно от него?» — отвечал преподобный. «Ведь он тоже грешный человек». Женщина же ответила на это: «Я не знаю, грешен ли он или нет. Знаю только, что он многих избавляет от печали и зла. Поэтому я иду просить его, чтобы он защитил меня от обид несправедливого судьи». Преподобный же, разузнав ее дело, жалился над ней и сказал: «Иди теперь домой, а когда возвратится наш игумен, я скажу ему о тебе, и он избавит тебя от беды». Выслушав его, женщина пошла домой, а преподобный отправился к судье. Вняв просьбам святого Феодосия, судья вошел в положение вдовы и, сделав снисхождение, возвратил ей все, в чем она была им обижена. Такими и подобными этому достойными праведника делами преподобный Феодосий сопровождал постройку Печерской церкви во имя Пресвятой Богородицы. Он окончательно не отстроил этой церкви при жизни своей, но и после смерти своими угодными Богу молитвами помогал в этом преподобному Стефану, который после него принял игуменство и продолжал начатую святым Феодосием постройку храма. Между тем, богоугодная жизнь преподобного отца нашего Феодосия стала склоняться к закату. Предчувствуя свое отшествие к Богу, преподобный в день своей кончины велел собрать всю братию, позвав к себе не только находящихся в монастыре, но и всех, почему-либо отсутствовавших и занятых делом, и даже всю монастырскую службу. Когда все собрались, он начал убеждать каждого со всяким усердием и страхом Божиим исполнять порученные ему обязанности. Со слезами говорил он о спасении души, о богоугодной и воздержанной жизни, об усердном посещении церкви, о благоговейном страхе, с которым все должны стоять на богослужении, о любви и покорности в отношении не только к старшим, но и к своим сверстникам. Сказав об обязанностях каждого, он благословил братью и отпустил ее с миром. Затем пришел посетить преподобного благочестивый князь Святослав. Его он учил своими благодатными устами благочестию, охранению православия и попечению о святых церквах. Затем он сказал ему: «Я буду молиться Господу и Его всенепорочной Матери о укреплении тебя в благочестии. Дай Бог, чтобы правление твое было тихо и безмятежно. И вот я поручаю твоему благочестию этот святой Печерский монастырь и храм Пресвятой Богородицы, по ее воле созданный». Перемежающийся страшный озноб и болезненный палящий жар так расслабили тело преподобного, что он должен был лечь в постель, на которую никогда прежде не ложился. В постели он говорил: «Да будет воля Божия! Как Господь соизволит, так пусть Он и творит. Но молю Тебя, Владыка мой, Иисусе Христе, будь милостив к душе моей, пусть избегнет она лукавых демонов, пусть встретят ее Твои ангелы, и, проведя мимо воздушных мытарств, пусть представят ее к свету Твоего милосердия». Сказав это, он умолк. 3 дня преподобный не мог ни говорить, ни открыть глаз, так что его можно было принять за умершего, если бы не было слабого дыхания на устах его. Опасная болезнь святого старца причиняла братьям великую скорбь и печаль. Пробыв 3 дня в такой болезни, преподобный поднялся с одра своего и сказал собравшимся братьям: «Братья мои и отцы, вот жизнь моя кончается. Это Господь открыл мне в пещере великим постом. Подумайте между собой, кого бы вы хотели иметь у себя игуменом вместо меня». Сильно опечаленные этими словами, братья начали плакать. Выйдя от преподобного и посоветовавшись, все иноки согласились избрать себе игуменом уставщика Стефана. На другой день преподобный снова созвал всех братьев и спросил их: «Как же решили между собою, дети, кто из вас достоин быть игуменом?» Все сказали: «Игуменство достоин Стефан». Подозвав к себе Стефана, преподобный благословил его на игуменство вместо себя и сказал ему: «Вот, чадо, передаю тебе монастырь, тщательно береги его, какой порядок в службах завел я, такой соблюдай и ты, и во всем держись монастырского предания. Устава не изменяй, но все делай по закону и монастырскому чину». Братья же преподобный долго поучал, завещая им слушаться нового игумена. Затем отпустил всех, предуказав им день своего представления — субботу. «После восхода солнца, — сказал он братья, — душа моя выйдет из тела». Затем преподобный снова позвал к себе одного Стефана и наедине много поучал его о том, как пасти святое стадо. Так как преподобный сильно ослаб от болезни, то Стефан, не отлучаясь, со смирением служил ему. В наступившую субботу на рассвете святой Феодосий послал за братьями. Когда все иноки собрались, святой, прощаясь, любовью поцеловал каждого. Они же горько рыдали, предвидя скорую потерю такого доброго пастыря. Святой Феодосий, уже совсем приготовившись к смерти, сказал им: «Дети мои любезные и братья мои, я всех вас облобызал потому, что отхожу к моему владыке Иисусу Христу. Вот вам игумен, которого вы сами себе выбрали. Почитайте его за духовного отца, слушайтесь его, и по его повелению творите все Богу угодное. Бог же, сотворивший все словом и премудростью, пусть сам благословит вас и сохранит от наветов лукавого. Да сохранит он вас до последнего издыхания вашего твердую и непоколебимую веру и любовь друг к другу. Затем молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал великим постом. Ни в каком случае не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения. Вы одни, иноки, положите меня в указанном мною месте». Слушая слова святого, братья сильно плакали. Преподобный снова стал утешать их, говоря: «Обещаю вам, братья и отцы, что хотя и отхожу от вас телом, но душою своею всегда пребуду с вами». После этих слов преподобный всех отпустил, не оставив при себе никого. Один из братьев, который постоянно ему служил, просверлив скважину в двери, посмотрел, что он делал. Преподобный, поднявшись с постели, пав ниц, со слезами молил милостивого Бога о спасении души своей. В своей молитве он призывал на помощь всех святых и более всего Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, которой он поручил свое стадо и самую обитель свою. После молитвы он снова лег в постель, а затем, немного отдохнув, поднял глаза к небу и с радостью на лице громким голосом сказал: «Благословен Бог! Если это так, то уже не боюсь, но еще с большей радостью отхожу от этого мира». Надо думать, что, произнося выше приведенные слова, он созерцал какое-то видение, потом, выпрямив ноги, сложив крестообразно на груди руки, предал святую душу Богу и присоединился к лику святых отцов. Это произошло в 1074 году, 3 мая в субботу, как предсказал преподобный, после восхода солнца. Горячо оплакав кончину святого Феодосия, братья отнесли святое тело его в церковь и там совершили обычные молитвы и песнопения о представившемся. По божественному устроению окончание преподобного тотчас узнало очень много людей. Народ и многие из бояр, собравшиеся по собственному усердию в монастырских ворот, ожидали времени, когда вынесут тело преподобного из монастыря для погребения в пещере. Братья же, затворив ворота, никого не пускали в монастырь, дожидаясь времени, когда разойдется народ, чтобы предать погребению тело преподобного, как он сам завещал об этом в отсутствии мирян. И вот по воле Божией небо внезапно закрылось тучами, пошел сильный дождь. Только что народ разошелся, как опять засияло солнце. Тогда братья вынесли из церкви тело преподобного и с честью положили его в пещере. В момент кончины праведника князь Святослав находился недалеко от Печерского монастыря. Вдруг он видит над монастырем огненный столб, простиравшийся от земли до неба. Догадавшись о кончине преподобного, князь сказал присутствовавшим: «Это, как я думаю, сегодня представился от земли к небу преподобный Феодосий. Я вчера был у него и видел, что он находился в очень тяжкой болезни». Он послал узнать о преподобном, и когда удостоверился в его смерти, много плакал. В год смерти блаженного Феодосия по молитвам его все монастырские сокровища стали умножаться. В полях было обилие, в монастырских животных большой приплод. Такого еще не было прежде. Видя это, братья вспомнили обещание святого отца своего и прославили Бога за то, что он сподобил угодника своего, блаженного Феодосия, благодатных даров своих. Благодатные дары обнаружились после смерти святого Феодосия многими чудесами, которые творил святой по усердной молитве всех призывавших его на помощь. В описываемое время князь Святослав сильно прогневался на одного боярина. Многие говорили, что князь хочет послать его в заточение. Боярин тот усердно молился Богу и призывал на помощь преподобного Феодосия, говоря: «Знаю, отче, что ты свят, вот я в беде, будь милостив ко мне, своей молитвой к небесному владыке избавь меня от беды». Когда боярин уснул, ему явился во сне преподобный и сказал: «Что так печалишься? Неужели ты думаешь, что я совсем ушел от вас? Если телом я и отлучился, но душою всегда пребываю с вами. Вот завтра князь без всякого гнева призовет тебя и опять возвратит тебе прежний чин». Опомнившись и придя в себя, боярин увидел сзади близ двери выходившего из комнаты преподобного. Предсказанное святым Феодосием действительно сбылось, и боярин с этого времени стал питать еще большую любовь к Печерскому монастырю. Имел место и следующий случай. Один клирик святой Великой Соборной Киевской Софийской Церкви сильно занемог. Все тело его пылало от сильного внутреннего жара. Придя в чувство, он помолился Богу и преподобному угоднику его Феодосию, прося облегчить его страдания. Едва он уснул, как увидел во сне преподобного Феодосия, который, подавая ему жезл, сказал: «Возьми и ходи с ним». Проснувшись, больной почувствовал, что жар в теле его слабеет, и болезнь прекращается. А когда после этого он выздоровел, то пошел в Печерский монастырь и рассказал братии, как он исцелился от болезни по молитвам преподобного Феодосия. Иноки же прославили Бога, давшего такую благодать праведнику. Был еще и такой случай. Во время своего игуменства в Печерском монастыре преподобный Феодосий постановил, чтобы в пятницу первой недели Великого Поста подавались на трапезу братья, как добрым подвижникам, потрудившимся в воздержании, совершенно чистые хлебы, обязательно с медом и маком. Это постановление соблюдалось всегда и блаженным Стефаном, поставленным игуменом самим преподобным Феодосием. После Стефана принял игуменство в Печерском монастыре блаженный Никон, и он в наступившую пятницу первой недели Великого Поста приказал келарю сделать согласно установлению преподобного Феодосия. Келарь же ослушался повеления игумена и не исполнил установленного преподобным Феодосием под предлогом, что нет муки для таких хлебов. Но сам Бог не допустил погибнуть установленному преподобным Феодосием обычаю. Когда после литургии братья направляли в трапезную на постный обед, откуда-то неожиданно привезли им воз чистых хлебов. Видя это чудо, братья прославили Бога и Его угодника, не оставлявшего их и после своей смерти. Они прославляли отца и наставника своего преподобного Феодосия, хранившего для благоденствия иноков свое установление и исполнявшего свое обещание всегда оказывать обители помощь, право спрашивать которую он заслужил у Господа своими богоугодными делами. С поспешствуемой святыми дерзновенными молитвами преподобного Феодосия да сподобимся и мы получить дар Божий, жизнь вечную, с Христом Иисусом, Господом нашим, славимым с Богом Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.